Параграф 14. Один простой урок. Время. Ночь. 3:40. Бодрый, отдохнувший, расслабленный. Отцепился. Легко покинул материальное тело. Тут же выскользнул из второго. Подождал сигнала. Его не было, и я расслабился. Предоставил все своей полной личности. Привычное мелькание. Движение не очень быстрое. Ощутил неподалеку метку ББ. Сейчас восприятие было совершенно иным. ББ крепко закрылся. Стал очень тусклым. Тонкая внешняя дымка промежуточной зоны делала его метку еще менее различимой. Я решил вести себя, как ни в чем не бывало, и разгладился. «Эй, старик, как дела?» ББ приоткрылся. «А, привет, Роб!» «А я думал, что ты уже делаешь скачки к своему КТ-95». Он еще больше потускнел. «Да, конечно». Я мягко разгладился. «Я могу чем-нибудь помочь?» «Нет, в общем, нет». Он снова начал закрываться. «Я просто побуду здесь еще немного». Он был похож на человека, потерявшего лучшего друга. С его точки зрения так оно и было. Впрочем, и с любой другой точки зрения. Ведь даже после окончательного возвращения АА не останется прежним. Уникальные отметины, которые появятся в результате человеческих переживаний, навсегда сплетутся с его изначальной сущностью, отпечатаются в ней. Это действительно можно было считать потерей друга. Если только ББ не смирится с потерями, откажется от представлений о неизменности обитателей КТ-95, одним из которых когда-то был АА. Я попробовал другой подход. «Ты ведь не собираешься оставаться здесь целую вечность?» «Вечность? Что это?» Расплылся ББ. Я мигнул. «Это так, человеческое выражение». Он завибрировал. «И слышать не хочу о ваших человеческих штучках». Я решил выражаться откровенно и прямо. «Послушай, тебе нужно вобрать пару посылов о людях. Если ты этого не сделаешь, то не сможешь узнать своего друга АА, когда он снова здесь появится. Прежняя метка уже не поможет». ББ продолжал вибрировать. «Как это не смогу узнать? Такое не меняется». «В том-то и дело, что метка изменится. Разверни-ка посыл о том, как ты пытался вытащить его. Сложности с меткой возникли у тебя уже тогда. И не сомневайся, что это еще цветочки. Он погрузился совсем недавно. Все только начинается». ББ свернулся и закрылся. А я неожиданно воспринял то, что ощущал и раньше. Что же мне делать? Ведь он не какой-то бродячий пес, которого можно забрать к себе, накормить, а потом подыскать нового хозяина. Да это просто смешно. Впихнуть его в человеческое тело? И как интересно я смогу это сделать? Нет сомнений, он наотрез откажется встать в очередь и отправиться на землю через портал. С другой стороны, можно ли научить плавать, если боишься войти в воду и промокнуть? Я еще раз попытался вразумить его. Может, тебе действительно лучше прыгнуть и вернуться в свой КТ-95? Просто позабыть обо всем этом. ББ приоткрылся. Уже прыгал, побывал дома и вернулся сюда. Я ждал продолжения. Мне не хотелось опять оказываться в затруднительном положении. Я знал, что ББ продолжит разговор сам и не ошибся. «Там была дыра, совершенно пустая дыра. Понимаешь, о чем я?» Я выгнулся. Да, два дела свидеть. Она и будет пустой, потому что годится только для одного вихря. Никто другой не сможет ее заполнить. Аа был толковым вихрем, поверь мне, даже чересчур сообразительным, как по мне. Видишь, к чему это привело? Я изогнулся. Что поделаешь? Я собирался было развернуться и незаметно уйти, но было слишком поздно. У меня возникло острое восприятие того, что ББ вот-вот найдет какое-то решение проблемы, и оно потребует моего участия. И я снова не ошибся. Он вдруг ярко засветился. Да, конечно, и ты сможешь это сделать. Что именно? Забросать меня посылами о людях. И тогда я смогу отыскать АА. Да я даже не знаю, с чего начать, замерцал я. Просто объясни мне, что это значит быть человеком.